Глава 24. Аскадор. Как только лодка вошла в атмосферу Альвы-7, я почувствовал, что за мной наблюдают. Чужое внимание шло от самой планеты или от ее центра. Непривычное и неприятное. Город Аскадор представлял собой необычный остров в центре Розового океана. Его низ утопал в розовом тумане. На острове возвышались каменные колонны. А на этих колоннах были построены комплексы зданий из светло-розового, почти белого камня. В архитектуре преобладали куполообразные формы и колонны. Была даже площадь, копирующая весь город Аскадор. Капсула атлантов приземлилась на крайней колонии внутри открытого ангара. Я опустил лодку рядом, и мы с Ирой спрыгнули с духа. Кари, несмотря на ее ярые протесты, была отправлена в фантомный янтарь. Лейла не спорила, молча приняла мое решение. Убрав лодку в пространственный янтарь, я подошел к капсуле атлантов. Ира следовала за мной. Мы были напряжены. Калипсо спрыгнула к нам через полупрозрачную часть капсулы. Мы поприветствовали друг друга, и девушка повела нас на выход из ангара. К своему облегчению я заметил, что она не стала высшей. Но Атлант точно была выбрана ядром Демиурга. Калипсо уже 4-го ранга. Обычный демон не способен развиваться настолько быстро. «Я хотела поговорить с вами о дяде. Вы знали его под именем Критий?» «Да, знал». «Вам известно, где он? Что с ним случилось?» На лице Калипсо промелькнула тревога. Я медлил с ответом. «Скорее всего, Критий мертв, как и Пердик». Мы вышли из ангара и оказались на тихой улице. Напротив точно такой же ангар с открытой крышей, чуть дальше еще один ангар. Калипсо повела нас в небольшой ресторанчик, находящийся в том же здании, откуда мы вышли. Он был пуст, мы усели за приглянувшийся стол, и Калипсо попросила. «Принесите нам ваше фирменное блюдо». «Как скажете, госпожа», — раздался хриплый голос. Говоривший не показывался, но я чувствовал его. Он находился в другом помещении, скорее всего, на кухне. Калипсо испытующе посмотрела на меня. Я вздохнув, ответил. «Думаю, он мертв, как и большинство путешественников. Я не стал упоминать смерть Пердика, незачем атлантам знать об этом». «Что случилось?» Калипсо побледнела. «Не знаю. Но в последний раз, когда я использовал свою зет-атму, меня чуть не убило, и связь с другими путешественниками пропала». Калипсо выдохнула и сжалась. «Плита Зер-Алло отобразила разрушение кристалла жизни Крития. Но я до конца надеялась, что он выжил. Однажды в комнате со звездами Критий мне сказал, каждый чистокровный атлант при рождении получает кристалл жизни. Тот растет вместе с ним, помогает выявить и развить талант. Материнский дух, кристалл жизни, находится у крестного отца. И он 6-го ранга. Позже, уже самостоятельно, я узнал о плите Зер-Ало, духе, который напрямую связан с материнским духом, кристаллом жизни. Он отображает имена всех, кто владеет кристаллом жизни. И если имя исчезает, значит кристалл жизни разрушен». Запахло чем-то необычным и вкусным. К нашему столику прилетели 3 блюда с запеченными кроликами. Но с необычными. Тушки были разноцветными, голубая, зеленая и темно-синяя. «Выбирайте, какой нравится», — вымученно улыбнулась Калипсо. Ира притянула к себе зеленого кролика, взяла столовые приборы, лежащие в той же тарелке, что и блюда, и начала с аппетитом есть. Я выбрал темно-синего кролика. «Это космические звери 4-го ранга, разноцветные кролики. Их мясо полезно даже для высших демонов». Я с наслаждением прикрыл глаза, чувствуя, как мясо растворяется в слюне, теплой волной прокатываясь по пищеводу. Мясо и правда очень вкусное. «Я очень удивлена, что ты решился прилететь сюда». Калипсо тоже приступила к еде. «Смелый поступок». «Ты о чем?» – нахмурился я. «По слухам, каждый из детей бессмертного встретил свою смерть. Я думала, что и ты погиб». «Шахматист тоже умер?» «Да. и третий принц. Остальные дети тоже погибли. Я отложил вилку и нож, в душе зародилась тревога. Зря я сюда сунулся. Хоть я и сменил витального духа, и теперь он не временной направленности, но бессмертный все равно может за мной прийти. Но тут же безопасная зона, Ира с волнением посмотрела на меня. Разве могут на Эскобара напасть в этом месте? Не знаю, покачала головой Калипсо. Но если хотите, можете присоединиться к нам. Вместе будет больше шансов выжить. Вы насколько хотите остаться тут? Пока не знаю. Пожал я плечами. Надо получить некоторые редкие ресурсы, а потом, наверное, мы уйдем. Изначально я думал задержаться и заняться творением духов, но, узнав о смерти Детей Бессмертного, передумал. Надо уходить отсюда как можно скорее. Спасибо за угощение, было очень вкусно. Я встал. Не подскажешь, где ближайший рынок? Давайте я с вами. Калипсо тоже поднялась. Так будет быстрее. Я не отказался. Мы вышли из ресторанчика, и Калипсо создала в ладони небольшой продолговатый кристалл. Он треснул, превратившись в пыль, которая собралась в небольшое устройство, смахивающее на летающий транспорт смертных. Капсулообразная кабина, длинный прямой хвост, похожий на дух-клюшку, тонкие крылья. Только материал, из которого был сделан этот дух, а это именно дух, напоминал голубоватое стекло. Садимся. Летать в Аскадоре можно только на зарегистрированных духах и устройствах. Если такого нет, то надо заплатить перевозчикам или идти пешком. Мы вполне свободно уместились в кабине, и дух взлетел. Подумай, чтобы объединиться с нами, Эскобар. Вдвоем вы слишком уязвимы. В зону генезиса входят очень сильные группы демонов небесных. У вас двоих нет шансов. Зона генезиса? Переспросил я. Впервые слышу такое определение. Да, она появилась после сообщения ядра генезиса в самом центре галактики. А что там раньше было? Заинтересовался я. Центр галактики. А конкретнее? Если конкретнее, область смерти. Смертные ее называли сверхмассивной черной дырой. Туда не могли попасть даже крестные отцы и демиурги. По легендам, в самом центре галактики череп генезиса, внутри которого спит дух пустота, и вся галактика вращается вокруг них. И череп генезиса раньше создавал вокруг себя область, где погибал любой человек, хоть демон, хоть смертный. Но сейчас там зона генезиса, из которой никто еще не вернулся. Но точно известно, что попавшие внутрь люди живы, они не погибли. Я кивнул. После того, как мы покинули ад, я оказался отрезан от всего, что происходило в мире. И сейчас у меня появилась возможность разобраться в нынешней ситуации. «Когда вы собираетесь отправиться в зону генезиса?» – задумчиво спросил я. «Не знаю, но нельзя медлить. Ты знаешь, что в мир духов проникают существа снаружи? Они выглядят как насекомые. И чтобы убить одного такого монстра, требуется сила высшего. А этих насекомых – миллиарды». В словах Калипсы ясно звучал сильный страх. У меня внутри все похолодело после ее слов. «И что? Все эти миллиарды насекомых сейчас в мире духов?» – сглотнул я. «Нет. Раньше всех сдерживал бессмертный, но потом случилось кое-что». Лицо Калипсы скривилось в гримасе ненависти. «Один предатель, пес, атаковал кристаллическую стену рядом с трещиной и смог расширить проход. Тогда силы бессмертного оказалось недостаточно, ему на помощь отправились все крестные отцы и даже демиурги. Насекомых удалось сдержать, но в мир духов попало несколько сотен. И сейчас выжившие твари до сих пор сеют разрушения в галактике, облаках и пламени». «Пес?» — не понял я. «Да, ты знаешь его?» «Ламби, Заморф!» Я ошарашенно уставился на Калипсу. «Я же видел Ламби, он был в одном отряде с Заморфами». «Зачем ему это вообще делать?» Ира непонимающе хмурилась. «Какой у него мог быть мотив?» «Нет мотива», процедила Калипса. «Он предатель. Он предал меня, когда забрал кристалл жизни. Ты его потом вернул. Спасибо еще раз за это». Я механически кивнул. Я верил тому, что говорила Калипсо. Она потомок отца разума, так сказал Критий. Она получает более полную информацию, чем любой другой демон. Ей нет смысла врать мне. Когда я избивал Ламбию на песчаных облаках, он признался, что мечта его жизни — предать весь мир. Псих. «Но в итоге он добился своей цели», — заметила Ира. «Предал весь мир. Интересно узнать, как он стал таким. Уверена, что не обошлось без детских травм». «Плевать на него», — поморщилась Калипсо. «И ничего он не добился. Его быстро убили, а увеличенную дыру продолжают сдерживать. Поэтому эта псина предала только свою расу. Из-за него все демоны небесные ополчились на зооморфов. Даже отцу тысячи форм пришлось сбежать, когда на него напали одновременно двое крестных отцов и двое демиургов». «Ну и дела», — протянул я. «А что там с Мартиной, той девушкой, которая была с тобой и Ламби?» «Она погибла. Ядро демиурга не выбрало ее, и Мартина медленно умерла. На лице Калипсы не было и следа печали». Летательное устройство начало медленно снижаться. Я посмотрел вниз, и сквозь стекло корпуса смог разглядеть круглую площадь, обставленную высокими продолговатыми камнями разных цветов. И между этими камнями ходили сотни людей, среди которых как минимум 10% высшие. В этом месте была собрана по-настоящему великая сила. «Это специальные духи и терминалы», — начала объяснять Калипсо, когда дух приземлился на стоянку за рынком. «Через них ты можешь предложить свой товар и посмотреть на другие. Ищи темно-красные, они работают только для высших демонов и небесных, у которых больше 4 капель». «Спасибо», — поблагодарил я Калипсо. «Думаю, мы с Ирой присоединимся к вам, но я хочу убраться отсюда как можно быстрее». «Отлично», — Калипсо улыбнулась. «С таким сильным высшим демоном, как ты, наши шансы значительно увеличатся. Думаю, мой отец не будет против слегка изменить планы и отправиться к зоне генезиса пораньше». Я кивнул, и мы с Ирой утонули в толпе. Сверху за всем наблюдали опасные на вид духи, похожие на черно-синих пчел, но с головой жука-носорога. От каждого такого духа исходила мощь 4-го ранга, и если сразу 10 таких накинется на высшего, ему не поздоровится. Помимо них, за безопасностью следили дроны смертных, серебристые и хищные, с тоненькими дулами, из которых то и дело вылетали голубоватые искры. Чувство, будто за мной наблюдают, никуда не ушло. И что-то мне подсказывает, если я нарушу правила, то вполне рискую умереть. Но я не собирался ничего нарушать, я лишь хотел обменять ресурсы. По совету Калипсо я нашел темно-алый терминал. Он выглядел как гладкий камень с меня высотой, одну сторону которого срезали ножом. Рядом с ним никого не было, и я смог спокойно к нему подойти. С плоской стороны на экране мигал отпечаток раскрытой ладони. Я приложил к нему свою ладонь и почувствовал, как крошка моей силы покинула каплю сердца и через руку проникла в терминал. От камня к голове протянулась ментальная нить. Я не стал закрываться от нее, принял и мысленно смог проникнуть внутрь духа. Я будто оказался в бесконечно огромном пространстве, наполненном мыслями. Первые несколько секунд не получалось сосредоточиться, но я быстро понял, что нужно делать. Подлетел к первому мысленному сгустку и увидел товары, которые предлагал неизвестный мне демон из Ади-Шумер. Множество редких цветков и кристаллов направленности смерти. Не заинтересованный в этих товарах, я продолжил поиски, параллельно разбираясь, как самому создать такого мысленного торговца. Для любого высшего демона это несложно. Духи и терминалы помогали это сделать, используя направленность разума. Высшему лишь требовалось использовать свою силу и сконцентрироваться. В теории, если количество мыслей будет слишком велико, то может образоваться кассета, целая мини-локация. Время потеряло для меня ход, я с головой ушел в изучение торговцев. У меня получилось создать своего мысленного торговца, и я добавил свои товары, те ресурсы 4-го и 5-го рангов, что мне совсем не нужны. Также я упомянул, что у меня есть духи 5-го ранга следующих направленностей. Огонь, лед, песок, камень и многие другие. Первый посетитель постучался ко мне, когда я был на середине создания торговца. Неизвестный мне смертный предложил поменять перо алого воробья, зверя пятого ранга, на куриный камень, очень мощный ресурс четвертого ранга фантомной направленности. Я согласился. Перо тоже является ресурсом четвертого ранга, и хоть оно ценнее, чем куриный камень, но для меня такой обмен выгоден. Другой вопрос, как смертный смог получить сюда доступ? Понятия не имею, наверное, через технологии. Следующие 3 дня я полностью погрузился в торговлю. Вышел только дважды. Ира попросила духа пятого ранга направленности воды защитного типа и несколько редких водных ресурсов пятого ранга. Она не стояла на месте и шарилась по терминалам в поисках интересных для нее духов. И нашла такого торговца, который пытался обменять дух направленности хаоса, взгляд хаоса пятого ранга. И требовал он то, что попросила у меня Ира. Разумеется, я без вопросов отдал ей духа пятого ранга. Пространственный янтарь – это дух Пердика, наставника Иры. Немного нечестно, что он достался мне. Но Ира не возражала, ее все устраивало. Предложений было много. Даже очень много. Десятки сделок заключались каждый час. Чтобы обменять ресурс или духа, требовалось только вытащить его и приставить к терминалу. Дух делал все остальное за торговцев. Все проходило анонимно. А от желающих посмотреть на мое реальное тело я скрывался фантомной невидимостью. Сперва я опасался отдавать ресурсы терминалу, но затем так привык, что даже не задумывался об этом. В основном я обменивал ресурсы. Демоны и небесные не желали так просто отдавать своих духов пятого ранга, за каждого из них шли долгие торги, где выяснялась редкость и полезность духа, его ценность и прочее. Однако, даже так я смог обменять 4 духов пятого ранга. Плеть хаоса, проверка порядка, фантомные оковы и фантомный путь. Последний дух показался мне особенно полезным. Он создавал фантомную дорогу, по которой я в своей нематериальной форме мог двигаться так же быстро, как свет. Идеальный дух для побега. Фантомные оковы, как гласит название, создавали колодки на руках и ногах. Они обходили почти любую защиту, оковы же нематериальные. А вот если после этого сделать их физическими? В общем, дух полезен только в связке с материализацией фантома или с чем-то подобным. Я был в процессе торгового спора насчет еще одного духа, когда вдруг земля под ногами вздрогнула. Я покинул терминал и вскинул голову. Вдали, в космосе, из черного тумана один за другим выныривали 5 угольно-черных когтей. Как будто великан медленно просовывал ладонь через пространство. И от этих когтей исходила настолько сильная опасность, что у меня сердце сжалось от ужаса. Сперва задрожали руки, а после застучали зубы. «Эскобар!» — ко мне подбежала испуганная Ира. «Там! Там!» Треск. Терминал рядом со мной треснул и развалился на части. По земле, словно толстая змея, пробежала расщелина. Этот звук привел меня в чувство, я взял Иру за локоть и процедил сквозь зубы. «Уходим».